Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. Аз есмь Иван-царевич. Прискакал из 39-го царства с радостными вестями. Вышла моя новая книга «Русские народные сказки в пересказе очевидца». И сегодня аз прочитаю вам сказку «Окаменевшее царство». В подсолнечном царстве жил-добыл воин Воледар. Служил он долго и честно. Настало время, что жизнь военная стала для него слишком тяжелой. И начал он думать, как бы ему со службы уйти и другим делом заняться. А в это время как раз от царя указ приходит – выбрать из всех воинов самого лучшего и смелого и направить во дворец для особой царской службы. Поглядел, подумал воевода и повелел отправить к царю Воледара, потому что он был и усерднее, и смелее, и сообразительней всех воинов. И поэтому наверняка любое царское поручение выполнит. Прибыл Воледар во дворец и докладывает. Скажите царю, пришел по его царскому указу воин для особой службы. И приводят Воледара к царю. Посмотрел на него царь и говорит. «Беру я тебя к себе, мой царский сад с молодильными яблоками стеречь. В последнее время повалился кто-то по ночам деревья в саду ломать, да яблоки есть. Стой каждую ночь на страже в саду, на главной поляне и смотри в оба. Коли постараешься и защитишь его от похитителя, то за труд дам тебе плату немалую». Воин согласился и стал царский сад стеречь. Вот как стемнело, повели солдата в царский сад. Стал он на главной поляне, стоит, озирается. Каждому шороху прислушивается. Не идет ли кто? Не летит ли кто? Не ползет ли кто? Темно в саду, деревья ветками шумят, ветер в саду гуляет. До утра простоял Воледар и никого не поймал, а деревья на утро все целы. «Молодец!» — говорит царь. «Вот и дальше так сторожи!» Воин и во вторую ночь встал в сад и пошел на стражу. И опять до утра стоит, слушает, как ветер воет, как ветки шумят. Не идет ли кто, не летит ли кто, не ползет ли кто. Никого и во вторую ночь в саду не поймал. А на третью ночь беда случилась. Стоял Воледар на поляне, да и приустал. Прилег под дерево, да и заснул. Долго ли он спал или мало? Но вдруг просыпается, вскакивает со страхом и видит. Половина любимых царских деревьев поломана. А кто поломал, как узнаешь? Прикручинился воин, буйную голову повесил и стал совсем не весел. «Боже мой!» – думает он сам собой. «Вот какая беда приключилась! Как заметит этот царь, сейчас же велит схватить меня и повесить!» Взял он ружье в руки, прислонился к дереву и крепко-крепко призадумался. Вдруг Послышался и треск, и шум. Очнулся добрый молодец, глядь, прилетела в сад огромная страшная птица. И ну давай деревья валить. Воин выстрелил в нее из ружья. Убить не убил, а только ранил ее в правое крыло. И выпало из того крыла три пера. А сама птица по земле на утек пустилась. А воин за нею. Ноги у птицы быстрые, скорехонько добежала до провалища в земле. Прыгнула туда и скрылась из глаз. Воин не убоялся и прыгнул вместе за ней. Кинулся в то провалище и упал в глубокую-глубокую пропасть. Отшиб себе все печенки и целые сутки лежал без памяти. После опомнился, встал, да и осмотрелся. И видит, что под землей такой же свет, как и сверху. Дороги лежат, реки в берегах синеют. Только леса словно замерли, стоят и не колышутся. Вода в реке не шелохнется, а дороги все пустые. И ни души не видно. Что за чудеса? Стало быть, думает, и здесь есть люди. Шел он, шел и видит. Перед ним большой город. У ворот сторожка, а при ней стражник. И стал он его спрашивать. Стражник молчит и не движется. Взял его за руку, а он совсем каменный. Вошел воин в сторожку. Народу много, и стоят, и сидят только все окаменевшие. Тут он пустился бродить по улицам города, и везде то же самое. Нет ни единой живой души человеческой. Все как есть, как камень неподвижный. Кто как стоял или сидел, так каждый и остался. Один дрова рубил, руку с топором поднял, так и застыл. Второй воду нес, так и окаменел с ведром в руке. Вот и увидал царский дворец, расписной, вырезной, белокаменный. Пришел туда, смотрит, комнаты богатые, на столах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто. Воин закусил, выпил, сел было отдохнуть, и послышалось ему, словно кто-то к крыльцу подъехал. Он схватил ружье, да и стал у дверей. Входит в палату прекрасная царевна Вратислава с мамками, с няньками. Воин сказал: «Честь имею!» А она ему ласково поклонилась. «Здравствуй, добрый молодец! Расскажи, — говорит, — какими судьбами, дорожками ты сюда попал?» И воин начал рассказывать. Начал я царский сад сторожить, и повадилась туда большая птица летать, да красивые плодовые деревья ломать. Вот и я подстерег ее, выстрелил из ружья и выбил у нее из крыла три пера. Бросился за ней в погоню, да и очутился здесь. А прекрасная царевна ему и отвечает: «От этой птицы-злодейки много бед на вашем и на нашем свете случилось. Она и народ мой заворожила и превратила в камни. Но только его расколдовать очень трудно. Вот если бы нашелся храбрый богатырь, который три ночи в городском храме простоял, да с божьими молитвами и славлениями, и ничего бы не испугался, а ведь ее чары очень сильны и страшны, тогда все подземное царство снова стало бы живым. Только не найти нам, наверное, такого храброго человека». А Валидар отвечает: «Как не найти? Ведь я готов служить и верой, и правдой, прекрасная царевна Вратислава». Обрадовалась Вратислава: «Неужели не испугаешься? И три ночи до самого утра до третьих петухов достоишь. Так точно. Слушай же, воин Валидар, вот тебе святая книга. Становись вот тут и читай ее с вечера до тех пор, пока петухи не запоют. Вот тебе 3 снопика восковых свеч, по 16 свечей на каждую ночь. Какие бы страсти тебе ни казались, ты знай свое, читай святую книгу перед пламенем свечи, да держи ее крепче, чтобы не вырвали, а не то жив не будешь. Если простоишь 3 ночи, то выйду за тебя замуж и делу твоему помогу. Ладно, отвечал Валидар. Только стемнело. Взял он святую книгу с божьими молитвами и славлениями и начал трепетно читать. Вдруг застучало, загремело, и явилось во дворец целое войско, обступают его, целятся, вот-вот убьют. Убежать бы воину, спрятаться, но воин на то не смотрит, книгу из рук не выпускает. Зная себе возле пламени свечи, читает. Закричали петухи, и вместе все разом сгинуло и с оружием пропало, как будто в землю ушло. Хорошо, говорит воин, одна ночь прошла. Пошел в царский дворец, отдохнул, выспался и вечером снова в Божий храм ушел. На вторую ночь страшнее, чем раньше шум пошел. Пушки хлопают, прямо на воина их дуло прицелены. Всадники скачут с пиками наперевес. Вот-вот раздавят воина копытами. Тут снова петухи запели, и снова все страхи словно под землю ушли. Пошел в царский дворец, отдохнул, выспался. И вечером снова в Божий храм ушел. А уже на третью ночь натерпелся воин такого страха, который во сне ему раньше не снился. Войско и звери к нему подходили. Пожар на него пламенем шел. Вода заливала. А воин стоит, с места не сходит. Только книгу святую свою все крепче в руках сжимает. И громче молитвы и правь славления читает. И только петухи ночью спели, пропали мгновенно все страхи, и залилось все подземное царство светом розовым. Зашумели леса, заструились реки, запели птицы, а люди ожили и все зашевелились, да и за труды праведные взялись. Кто в поле, кто в лес поехал, дровосеки дрова рубят, плотники дом строят, застучали топоры, молотки, зашумели голоса, затопали кони. Ожило окаменевшее царство. Освободил его от чар храбрый воин Валидар. Собрался народ и благодарит его, и хвалит. Сумел ты, говорят, нас спасти, будь над нами старшим. Тут и во дворец явилась царевна Вратислава с воеводами, со свитой. И все стали благодарить воина и величать его своим царем. На другой день женился Валидар на прекрасной царевне Вратиславе и зажил с нею в любви и радости многие лета. И Бог подарил им 4 смелых, как Валидар, сыновей, и 3 прекрасных, как Вратислава, дочерей. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял его урок. Запомни, добрый молодец, вначале подвиг, потом свадьба. На Народном славянском радио Иван Царевич уже прочитал много русских народных сказок из этого сборника, поэтому включайте, послушайте эти сказки и детям, и взрослым, потому что русские народные сказки, они созданы для всего народа, и детей, и родителей, и дедушек, и бабушек, и каждый видит в сказке свой смысл. еще меня просили давать намеки к сказкам. Более подробную расшифровку сказок вы можете найти в книге Ивана Царевича «Собери свою матрешку», альбом образов русской сказочной культуры. Но по сказке «Окаменевшее царство» хочу сказать, что это сказка про нас с вами. Потому что сейчас, особенно, заметьте, последний годик, почти все люди на земле превратились в окаменевшее царство. Ходить нельзя, сидеть дома, малоподвижность, почти люди окаменели, все застыло. И сказка дает нам намек, как спастись. Действительно, мы живем в этом мире яви, а мир яви – это отражение более высоких миров, мира слави и мира прави. И вот, если пойти в храм Божий и взять святую книгу и начать читать православление, мы же люди православные, мы читаем православление, то из мира прави и слави придет к нам Божья сила, которая позволит растворить все вокруг. И заметьте, вот как в сказке здесь воина Валидара пугали 3 раза, так и нас пугают. То одним пугают, то вторым, то третьим. И вот задача каждого человека не испугаться, а читать эти православления. Православления, если вы очень захотите, вы найдете их у православных староверов. И когда человек притягивает за счет того, что он читает святую книгу, молитвы и православления, Божью силу, и все это делается до третьих петухов, и заметьте, разливается розовый свет, то все тогда у нас оживает. Сейчас на земле утро сварога. Первые петухи у нас поют в 2012 году, вторые петухи в 2020, и третьи петухи поют в 2028 году. И заметьте, по утрам красная девица Заря Зареница, она одевает весь мир, накрывает розовой фатой. Это наша славянская мифология. И действительно, по утрам разливается Божий розовый свет. Поэтому сказки, они нам дают намеки. И когда у нас включено образное мышление, мы эти намеки понимаем, и тогда мы достойно проходим свои уроки. А у нас настало утро сварога, время духовного пробуждения, первые петухи пропели, вторые петухи пропели. И вот до третьих петухов надо усиленно читать святую книгу, подключаться к высшим мирам и никого и ничего не бояться, потому что мы чадо родных богов, и боги о нас заботятся. Главное, чтобы мы о них помнили. Ура! Летит на крыльях.